Акана Ю. Нежеланный бессмертный авантюрист. Том 2. Глава 1. Лабиринт Новой Луны. Надо выполнить запрос. Убить орков и доставить их материалы. У меня были свои дела, но до крайнего срока время еще оставалось. Так что никаких проблем. Между прочим, орки – свинодемоны, как следует из названия. Гуманоиды, обладающие мордами свиней. То есть это монстры, и обитают они в лесу и лабиринте Новой Луны. То есть, приняв этот запрос, можно было искать их в лесу или в лабиринте, а потом уничтожить. И для меня выбор был очевидным. В лесу орки живут большими группами, и среди них есть обладатели каких-то особенностей, прожившие достаточно долго, потому они сильнее тех, которые водятся в лабиринте. К тому же появлявшиеся в лесу орки навязывали крупномасштабный бой. При том, что я дерусь один, они для меня неподходящие противники. А вот обитающие на начальных уровнях лабиринта орки совсем глупые. Они даже не думают кооперироваться во время сражения. К тому же в лесу орки обычно вооружены. А на тех, кто в лабиринте, обычно всякая ветошь, которая практически их не защищает. Это верно и для гоблинов, но среди орков куда заметнее. Потому нет смысла охотиться на лесных орков. Потому я решил отправиться в лабиринт. Давно же я не посещал лабиринт Новой Луны. На входе было очень оживленно. Совсем не так, как перед лабиринтом Водной Луны, где я охотился до вчерашнего дня. Здесь даже новичкам было проще охотиться. Но было одно важное условие. Авантюрист не должен быть одиночкой. И все дело в том, что в отличие от лабиринта Водной Луны, монстры здесь нападали группами. Проходы здесь были вдвое шире. И окружить одиночку было куда проще. Монстры здесь тоже были сильнее. К тому же, как говорят, лабиринт Новой Луны иерархически выше. Но не знаю, правда это или нет. Посматривая на что-то оживленно обсуждающие группы, я направился ко входу. Конечно же, они не просто развлекаются. В зависимости от того, кто с тобой, определяется стратегия. У бывалых авантюристов такое часто бывает. А вот у новичков в Мальте достаточно редко. Все же у ветеранов были годы на отработку. Подобные решения меняют шансы на выживание. Поэтому я всегда объяснил новичкам, что надо решить, как вести себя в лабиринте. Это должно отложиться глубоко внутри. Я слышал, что новички в других местах почти так не поступают. Потому авантюристы в Мальте действительно молодцы. Между прочим, пока я проходил мимо, то ощущал на себе взгляды. Они не пялились. Просто нечасто кто-то ходил в лабиринт Новой Луны в одиночку. Такие встречались. И они были способны отбиться даже от окруживших их монстров. Что же касалось меня в данном вопросе... Но кто знает. Сам я не уверен. Я поглощал силу монстров и становился сильнее. Но мог судить лишь по скелетам, гоблинам и тине. Теперь я охочусь на монстров уровнем повыше. И не мог знать, как далеко смогу пройти, пока не попробую. Между прочим, на начальных уровнях появляются уже хорошо знакомые мне скелеты. А орков не встретить, если не спуститься чуть поглубже. Так что вначале я проверю свою силу и постепенно буду спускаться ниже. Размышляя об этом, я вошел в лабиринт. Все же мне нужна группа. Так я подумал, спустившись в лабиринт Новой Луны. И все потому, что был вынужден сражаться, окруженный врагами. Конечно, они не были сильны. Это были скелеты и тина, которых я уже почти мог отнести к друзьям. Их было двое и трое, соответственно. Хотя победить так же просто, как и ранее, не получалось. В лабиринте Водной Луны я сражался один на один и побеждал сразу же, ударил в слабое место. Но когда противников много, сложно найти эту самую слабость. Все монстры постоянно атакуют меня. Сложно уклониться от ударов. К тому же не выходит попасть ровно туда, куда целишься. Защищаться и нападать одновременно очень сложно. Если не думать о затратах энергии, я могу выиграть почти мгновенно. Но моя цель – орки. Если использую ману и ки, то к бою с орками ничего не останется. И мне конец. Так что здесь надо сдерживаться. Я старался восстанавливать силы по пути и не использовать удары, позволяющие мгновенно убивать. Но так я убивал врагов одного за другим, и в итоге вышел из боя почти без единой царапины. Ой, в руку попала кислотная сфера тины. Но она не оплавилась, что говорило о ее высокой защите. И оружие тоже не оплавилось. Так я и с орками сразиться смогу. Размышляя об этом, я собирал магические камни и убирал мешочек на поясе. Мешочек был явно меньше камней, которые я складывал. Но предмет был магическим. И пространство внутри расширялось. Когда я был жив, подобное для меня было дорого. Но если 5 лет экономить, мне подобное было вполне по карману. Вместительность была не слишком велика. Размеров где-то 5-6 рюкзаков. Но для сбора магических камней самое то. В дорогую вполне мог войти даже дракон. Но нечто подобное я себе позволить совершенно точно не могу. Хотелось бы, чтобы за мои старания мне когда-нибудь досталась такая. Но это лишь мечта. Уже от мечты я отказываться не собираюсь. Закончив сбор, я дальше пошел по лабиринту. Структура уровней в лабиринте Новой Луны очень отличалась. И дальше должен быть... Я с нетерпением ждал, когда попаду в места, где никогда не бывал. Так что спустился по лестнице вниз. Я действительно в помещении? Именно эти мысли вызывал открывшийся пейзаж. На земле была трава, наверху солнце, а вдали виднелся лес. Раньше старшие товарищи приводили меня сюда, но зрелище всякий раз поражало. В лабиринте было место, ничем не отличавшееся от поверхности. Никто не знал, кто и как создал лабиринты, но сложнее всего было понять его ненормальную структуру. Я посмотрел на мешочек с магией расширения пространства и подумал, что такое вполне может быть было достигнуто и человеческими руками. При том, что пространство уже создавали, возможно, и этого добиться тоже выйдет. Но по разным причинам сейчас это было невозможно. Требовалось много маны, магия была несовершенна. Было неясно, как поддерживать подобное пространство. Причин было великое множество. И все же подобные места существовали в разных местах по всему миру. К тому же они появляются и исчезают до сих пор. Настоящая загадка. Кто-то даже поклоняется лабиринтам, точно это какие-то боги. Есть те, кто говорят, что эти места за пределом человеческих знаний. И все же лабиринты незаменимы для людей. И все из-за материала в монстрах. Очень мощных магических предметов, которые люди не могут создать сами. И сокровищ. К тому же, все здесь самовосстанавливающееся, даже если продолжаешь охотиться. Лабиринт – почти неисчерпаемый источник ресурсов. Есть те, кто считают именно так. Хотя это место неоднозначное и очень опасное для людей. Число погибших в поисках сокровищ просто не счесть. А когда появляется новый лабиринт, и о нем никто не знает, монстры начинают выбираться наружу, и все оборачивается настоящей катастрофой. Однако сейчас лабиринты незаменимы для людей. Без них невозможно обеспечить нормальную жизнедеятельность. Так уж сложилось. Из материалов делают оружие, броню, лекарства и даже еду. Орки. Среди монстров они наиболее ценны в качестве мяса. Орка узнать довольно легко. Это монстр с крупным человеческим телом и головой свиньи. Даже детишки знают, как они выглядят. Они туповаты, и с ними можно справиться даже без особых навыков. И передо мной сейчас как раз такой монстр. Однако, он очень быстро сократил между нами расстояние. У них сильные руки и ноги, и если он рубанет, я останусь без головы. У орков не было мечей и копий, но в лесу они вполне могли достать дубины. Такая штука вполне могла убить одним лишь весом. А орк держал дубину непринужденно, что говорило о его силе. Как можно понять, они совсем не слабые. Если в поисках гоблинов наткнулся на такого врага, вполне можешь сразу же умереть. Книжка с картинками, орки представлены толстяками. Но тут либо авторы не видели орков, либо слишком уж исказили образ. Настоящие орки – воины. С каким бы оружием они ни были, надо быть настороже. Одна небрежность, и авантюриста ждет смерть. И все же... Я уклонился от удара дубиной орка. А потом зашел за спину и взмахнул мечом. Все же орки сильны. Но если знаешь их силу, можешь ответить на их атаки. Со всеми врагами так. Однако и орк понял, что я зашел сзади, потому обернулся, замахнувшись дубиной. Он не испугался, потому что нанесенная мной рана не была глубокой. Орк выглядел точным, но почти все это были мышцы. Потому если не вложить определенную силу, мышцы не давали разрезать тело. И на нем удавалось оставить лишь незначительные царапины. Они с рождения покрыты своей естественной броней. И все же проиграть я не могу. Уйдя от дубины, я понял, как надо действовать, и наполнил свое тело маной и ки. В случае опасности я могу использовать щит и увеличить способности. Я думал о том, что надо нанести один смертельный удар. Это был обычный орк без метательного оружия, и большая часть из них не обладала ни маной, ни ки. Но он заметил движение в атмосфере вокруг меня. Монстр взял дубинку на изготовку, приготовился и изо всех сил оттолкнулся от земли. Он мчался на полной скорости, и от него хотелось просто сбежать. Но если орк догонит, авантюриста будет ждать лишь смерть. Чтобы победить такого врага, главное не бояться. В чистых физических атаках есть бреши, которые и надо бить. И чтобы осуществить это, надо задействовать свои знания и опыт, а еще интуицию. Знаний у меня хватало. Пока мне не хватало опыта в бою с орками. Но способность видеть малейшие изменения в бою... Моя интуиция всегда была на высоком уровне. Хотя, возможно, до авантюристов с рангом выше серебряного мне было далеко. Но я был уверен, что против орка я сражаться могу. Главное забыть о высокомерии и оставаться таким же осторожным. Веря в это, я пошел на орка. Шанс точно был. Я это знал. Да, я убеждал себя в этом. И вот орк оказался прямо передо мной. Время точно замедлилось, и все движения врага стали очевидными. Орк занес надо мной дубину, и вместе с импульсом, полученным от его скорости, он собирался обрушить на меня всю свою мощь и убить. Однако из-за того, что он использовал все свои силы, чтобы атаковать, монстр был полностью открыт. Я потянул меч назад, оттолкнулся от земли, а потом ударил орка. Прямо ему в грудь. После нашего противостояния я обернулся и увидел стоявшего орка, из тела которого вытекало большое количество крови. Дубина опустилась, а потом он и сам упал на землю. Видя это, я подумал. Похоже, я победил. Как-то так. Я убил орка, но работа на этом не заканчивалась. Магический камень располагался возле сердца. Но задание было по доставке товаров. Если точнее, то задание касалось не сбора магических камней, а мяса. Конечно же, его собирались использовать в качестве ингредиента. Пищу можно было употребить свиней, коров, куриц. У них нет маны, потому они не опасны, как монстры. Их можно разводить, как домашний скот. И это относительно недорого. Они очень вкусные, а если разводить их с целью приготовления, то можно сделать еще вкуснее. Эти животные очень полезны для людей. И все же мясо орков было более роскошным деликатесом. Причин было много, но самое понятное было то, что оно очень вкусное. Орки покрыты мышцами, потому многие по ошибке думают, что они жилистые. Но это не так. Их мышцы поддерживаются за счет маны, так что, потеряв жизнь, их мана растворяется, а мясо становится снова мягким. По вкусу они лучше любой свинины. Стоит попробовать, и другого мяса уже никогда не захочется. Настолько мясо орков вкусное. Но широко в городе оно не ходит, потому что не так много авантюристов может охотиться на орков. На них охотятся недостаточно часто, чтобы покрыть потребность всего города. Мясо появляется только на столах богачей, аристократов и в дорогих ресторанах. Его мало, потому и цена высокая. То есть продать его было очень выгодно. И если можешь победить, то определенно стоило охотиться на такого прибыльного монстра. Я подошел к золотоносному монстру и перерезал шею. Полилась кровь. Из груди и так шла кровь. Так что вскоре кровотечение прекратилось. А я все это время смотрел по сторонам. Был шанс, что появятся другие монстры и нападут. К счастью, никто не пришел, а вся кровь вытекла. Дальше я стал срезать нужные части тела и обертывать их в большие листья. Эти листья – растение магнолия мальта, которое растет вокруг города. Оно очень удобно для упаковки еды. Я всегда ношу их с собой. У авантюристов есть разные тары для сбора. Например, бутылки для сбора жидкости тины. И это как раз можно отнести к ним. Срезал я мясо с поясницы, филейную часть, бока и бедра. Хотелось взять все, но мешок мой был не слишком велик. Самые полезные части тела, которые я хотел съесть, такие как сердце, печень и ноги, отрезать надо было много всего. Все это станет деньгами, если разделать как следует. Можно сдать прямо мясняку. Даже если получится достать больше, чем заказывали, это тоже вполне можно продать. В запросе не было сказано, что именно нужно. Только указан объем в размере где-то 3 орков. Но не будет плохо, если получится достать больше. В этом смысле было очень удобно. Но в таком случае гильдия займется разделкой сама. Или предоставит для этого помещения. Потому стоило бы взять все, но это было просто невозможно. Закончив разделку, я бросил все, что осталось. Поступать так вполне нормально. Вскоре все просто исчезнет. Это съедят другие монстры или поглотит сам лабиринт. Не знаю, кто позаботится об этом орке, но другим авантюристам он проблем не доставит. И будет даже полезен в качестве материала. Что ж, дальше. Так я подумал и снова пошел. Мне по заданию нужен не один, а 3 орка. Пока не убью еще 2, задание выполнено не будет. Провести еще 2 таких боя будет довольно непросто. Но я почувствовал, что поглощал в бою больше сил. Следующий бой будет проще. Я блуждал в лабиринте в поисках следующего орка.